Глава 25. Я действительно ни разу не пожалела о том, что взяла Патрика на работу. Он с интересом вникал не только в вопросы охраны, но и в процесс производства. Иногда, как будто случайно, упоминал, что такой красоты не видел даже на женщинах при дворе, и я улыбалась ему с благодарностью. Это значило, что наше дело движется в правильном направлении. Закончилась зима так же, как и началась. Неожиданно. Я работала с таким отрешением, словно больше нет в моей жизни ничего. Творчество захватило каждый час моей жизни. Даже когда я ложилась спать, обдумывала коллекции, а часто и вставала среди ночи для того, чтобы зарисовать идеи. Мастерская начала приносить хорошие деньги уже к следующему Новому году, и я все вырученные средства снова вкладывала в производство. Роза теперь видела во мне ровню, и между нами не было соперничества. Она чувствовала мою благодарность, но и замечала растущую во мне уверенность и силу. Это она понимала и уважала. Новые модели входили в моду, становились темой для разговоров во множестве салонов, но появились и последователи, и даже те, кто пытался выдавать наши изделия за свои. Однако разница была видна даже невооруженным глазом. Сделать что-то похожее было сложно, не понимая концепции и общей идеи коллекции. Вышивка становилась все сложнее, ткани комбинировались не только по цветам, но и по фактуре. Поняв, что даже в этом времени нет границ для идей, я расслабилась и просто творила. К весне доходы мастерской превысили расходы, и введенная мною бухгалтерия показывала, что я могу позволить себе много больше. Я осмотрелась и поняла, что кроме смены обстановки мне больше и захотеть нечего. Настало время сменить дом. А самое главное, я могла не просто снять жилье. К весне я скопила достаточно и на покупку собственности, и на новую обстановку. Первые теплые денечки словно открыли мне глаза. Я работала безотрывно больше года, не поднимая головы. А ведь давно уже следовало заметить, что я медленно, но верно превращаюсь в замкнутого на процессе рисования нелюдимого маньяка. Пришла пора что-то менять. Чужим людям могло показаться, что я так тружусь только ради денег, но меня на работе окружали такие же фанатичные профессионалы. Я хорошо платила им и относилась с уважением. Даже вышивальщицы с открытым ртом выслушивали новые идеи, рассматривали эскизы и не стеснялись предложить более интересные способы. А потом я не могла выгнать их домой, потому что им было страшно интересно, что же получится в итоге. И когда под их пальцами распускались невиданных цветов рисунки на ткани, они получали такое же удовольствие от своего труда, как и я. Мы организовали при мастерской небольшую столовую. Коли люди так стараются, я посчитала нужным их кормить. Между делом выгоняла из-за столов, чтобы размяться. Да, именно выгоняла, потому что сама почувствовала боль в спине. Нам нужно было движение. Я не наняла повара, а просто расписала между всеми, включая меня, график работы на кухне. Пару раз в месяц каждая из нас стояла у плиты, чтобы накормить всех. Так дело пошло веселее. У нас появилась тема для отвлеченных разговоров, мы стали больше двигаться. А я начала выныривать из работы. Начала видеть те перемены, что произошли вокруг. Я удивляла женщин незнакомыми им ранее блюдами, приготовленными из самых простых продуктов, но имеющими форму и вкус, довольно экзотичный для них. Вместе с этим пришли и идеи. Этим женщинам нужна более простая одежда для дома и работы. Я хотела, чтобы вещи не шокировали, а доставляли радость и удобство. Мастерская была большой, и мы могли себе позволить занять троих женщин пошивом нового вида белья и платьев. Вводить домашние брюки вроде палаццо я не решилась, но эскизы у меня уже были. Очень широкие брюки, в которых невооруженным глазом вовсе не заметишь брюк, должны были стать хитом. Да, они выйдут чуть дороже, чем юбка, на них требуется больше ткани, да и крой сложнее. Нужно было только одно — показать их удобство. К концу весны я твердо решила купить дом. И не маленькую избушку на окраине, а достойный, с множеством комнат, кабинетом, чтобы я торопилась туда вернуться, а не просто переночевать. Я бы еще тянула с покупкой, но последнее время слишком часто слышала скандалы, что происходили в доме сестры. Она явно не ладила с мужем, которого я видела за все время раз пять, да и то мельком. Красотой или статью он не поражал, прямо скажем. Невысокий, полноватый, какой-то весь липкий, что ли. Пару раз я замечала, как при выходе из дома он трепал по щеке провожающую его горничную. Кроме того, я за эти годы накопила столько эскизов и рисунков, что скоро совсем не останется места в крошечном помещении. Нет-нет, помня об истории с Казеттой, я не хранила актуальную коллекцию рисунков дома, только в сейфе на работе. Но проходил сезон, и актуальность пропадала. Думая о том, что когда-нибудь, когда стану совсем уже старой, я соберусь с духом, разгребу эти художественные завалы и сделаю альбомы об истории моды и обережно хранила бесчисленные папки. Это не просто работа, а часть моей жизни. Так вот, последнее время муж моей сестрицы повадился прогуливаться по саду возле моего дома. Обнаружила я это случайно. Простыла и осталась дома на 3 дня, лечась микстурами, медом и небольшой порцией безделья. Сначала он просто гулял, и мне казалось, что к домику он приходит случайно, но потом поняла, что прогулки к моим окнам целенаправленные, а в один из дней я проснулась от лая собак. Их было много, и они голосили так, как будто загоняли лис на охоте. Я выглянула в окно и увидела следующее. Муж моей сестры в компании со слугами прогуливались вокруг моей обители со сворой гончих, а прямо перед дверью работники сгружали доски. Они начинали строить псарню. Думаю, мужик вполне серьезно решил меня выжить отсюда. Я быстрее, чем обычно, оделась, не стала завтракать и даже не сварила кофе, как делала каждое утро. Вышла из дома, даже не посмотрев в их сторону, и направилась к дороге, где быстро нашлась свободная карета. В мастерскую я приехала рано, но сегодня я не планировала работать. Сегодня я должна была найти себе новый дом. «Пьер, доброе утро. У меня к тебе есть одна небольшая просьба, а если точнее, две. Нашей мастерской нужен свой экипаж. Договорись с кем-нибудь, что мы просто возьмем человека на зарплату, и он постоянно будет при мне, или будет отвозить документы Розе, или вас по срочным делам. Так будет проще. А второе — узнай обо всех домах, что продаются в хорошем районе города. Мне нужен дом с небольшим садом, может быть, с конюшней, а в идеале, чтобы и с тем, и другим». «Мамзель, я давно хотел предложить вам это, но стеснялся рот открыть. И не знаю, как вы там живете. Как-то раз, когда я забирал из вашего дома рисунки для вашей мадам Розы, эта женщина, которая вроде как ваша сестра, шипела мне в спину, мол, скоро вы сами, как крыса, сбежите отсюда. Я много разных людей видел, но такую лучше обходить стороной. Вы уж простите меня, мамзель Вивьер, может, я не в свое дело лезу». «Ничего, говори всегда все, что думаешь. Мало ли, я сама упущу какие-то детали. А в остальном, ты прав, Пьер, лучше держаться подальше». Дома я смотрела до позднего вечера. Наш личный экипаж пришелся очень кстати. Когда Пьер делал предложение извозчикам, они очень удивлялись. Здесь еще не было найма такого типа. А потом, прикинув в голове, что это спокойная и вполне хорошо оплачиваемая работа, соглашались. Он лично выбрал такого. Дом, на котором остановился мой взгляд, был вторым. Я хоть и решила рассмотреть все предложения, тут же находила минусы, и к закату уже вновь вернулась туда. Приказчик показал мне его снова. Я вошла в калитку. Кованые дверцы мило затягивал плющ, как и южную сторону дома. Тропинка вела в самый конец, к зданию. Мне нравилось, что перед ним так много земли. Я не любила варианты с красивым фасадом, за которым прячут хозяйственные постройки. Конюшня на пару лошадей выглядела как беседка. Рядом с ней был домик, в котором мог проживать охранник или садовник. Этот человек всегда будет между домом и улицей, а значит, никто не пройдет в дом незамеченным, пока слуга ковыряется с лошадьми на заднем дворе. 2 этажа сплошного великолепия. Несмотря на средние размеры, дом был удобным. На первом этаже большой холл, гостиная, большая и функциональная кухня с примыкающими к ней кладовкой и комнатой для повара или служанки. Кабинет тоже был на первом этаже, и окна выходили прямо на дорожку, ведущую к дому. Зелень сада, притененного фруктовыми деревьями, изящные скамьи и стол в тени. Такой вид из окна кабинета мне и был нужен. 2-й этаж имел 3 спальни, комнату, что могла бы использоваться как танцевальный зал или просто как комната для гимнастики, и 2 уборных. Все здесь было обустроено так, словно человек строил дом для себя лично, но ему не повезло прожить в нем всю жизнь. «Месье, а хозяин этого дома, он переехал?» — спросила я мужчину, что занимался продажей. «Нет, мадемуазель. Его жена отсудила этот дом, а сейчас продает. Ей срочно нужны деньги, поэтому он так недорого стоит». Стараясь не сказать лишнего, ответил немолодой уже, но очень цепкий продавец. «Думаю, уже завтра сюда приедут не менее 5 покупателей». «Мы не будем ждать до завтра, месье. Я покупаю этот дом. А сейчас расскажите мне о задней стене дома. Эта его часть не имеет окон. Что там?» «Там небольшая постройка под инвентарь. Старый, но крепкий погреб — и больше ничего. Так что вся земля, на которой расположен сад, будет перед вашими глазами. Ну и отлично. Это то, что мне нужно.